4. Облака затянули солнце, и кусок неба над улицей отдавал ржаво-коричневым. Стекла окон и стены домов в промозглом воздухе выглядели влажными. Сырость глушила шаги прохожих, и долго не рассеивался запах выхлопа редких машин. Я отправился пешком, потому что знал, что вечером обязательно напьюсь. В короткое сегодняшнее утро вместилось слишком много раздражающего и неожиданного, и к тому же у меня был день рождения. Я брел по улице, переступая через мелкие серые лужи, и чувствовал усталость. Вы с младенчества привыкаете думать, что мать может помочь, защитить, спасти. Вы в слезах прибегаете со двора с разбитой коленкой. Полумертвым вы приползаете после первой в жизни попойки. Уязвленный и подавленный, вы приходите, провалившись на экзаменах в вуз. Пришибленным и больным возвращаетесь, отбыв срок заключения. Забегаете, чтобы перехватить пятерку. Притаскиваетесь, когда осточертеют мелочные придирки и неумные попреки невзрачно отупевшей женщины, которая почему-то зовется вашей женой. Вы всегда приходите к матери, когда что-нибудь случается, хорошее или плохое, чаще плохое. Я давно уже не думал, что моя мать может помочь, защитить, а тем более спасти. Но я шел к ней, потому что со мной кое-что случилось, и потому что сегодня был день моего рождения. Я направился проходными дворами, чтобы срезать квартал по диагонали и выйти к перекрестку поэтов, неподалеку от которого, на углу переулка, стоял дом с вычурным лепным фасадом и тяжелыми эркерами, заканчивавшимися шатровыми башенками с черными флюгерами. Пробираясь дворовыми скверами, с мокрыми, голыми, как скелеты, деревцами, огибая старые флигели, проходя под гулкими арками, я все время ощущал, будто кто-то следит за мной пристальным, немигающим глазом, и это заставляло ускорять шаги. Смешно и глупо, когда 40-летний человек смотрит на старые дворы, стиснутые унылыми стенами, глазами мальчишки. С чувством облегчения вышел я из ворот, пересек улицу, остановился возле родного дома и поглазел на перекресток поэтов. Там скрежетали трамваи, около пивной торчали забулдыги. Их серые фигуры с обвислыми плечами словно колебались на ветру, как бесплотные тени. Из переулка медленно выплыл автобус и затормозил на остановке возле бакалеи. Перекресток снисходительно взирал на всю эту суету. Но умолкни мой стих, и погромче нас были витии, да не сделали пользы пером. Дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем. Сказал революционный демократ, угасший от чахотки в светло-желтом доме с высокими окнами, стоящим неподалеку. Сегодня в Петрограде на Надеждинской не за грош продается драгоценнейшая корона. За человечье слово, «Не правда ли дешево?» Откликнулся ему агитатор, горлан и главарь через полувековую толщу. «Я стоял возле своего родного дома и глазел на перекресток поэтов. Мне было 40 лет. Мне было наплевать на всех дураков и тоскующих умников, потому что я сам владел драгоценнейшей короной и надеялся продать ее подороже, чем за простое слово. Но что-то случилось со мной сегодня, и поэтому вместо того, чтобы свернуть в парадную, я потащился к пивной. Заведение это находилось здесь столько, сколько я помнил себя. Через него, верно, прошли многие поколения. Я не знал, какой вид до войны имел продолговатый с кафельным полом и стенами из темной фанеры зал. С тех времен запомнилась только синяя вывеска над дверью. Но в послевоенные годы мне случалось заглядывать сюда, чтобы разжиться окурком или ломтем круто посоленного хлеба. В те времена пивная была клубом для инвалидов с окрестных улиц. Они горестно и надрывно праздновали то, что остались живы, пройдя войну. Зал тогда казался теплее и меньше. Клубился табачный дым под тремя лампами, свисавшими на шнурах в бумажно-нитяной оплетке, засиженной мухами. Над самыми баллонами ламп были жестяные абажуры в виде мелких тарелок, чуть тронутой ржавчиной. У дальней стены была стойка из темного дерева, и на ней, похожий на крест, высокий латунный двойной кран, из которого двумя нескончаемыми пенистыми струями лилось в высокие кружки жидкое пиво. Была тут и водка с бело-зеленой скромной этикеткой, ленинградская. А над залитыми мраморными столешницами мотались лохматые головы, бренчали медали на выцветших гимнастерках, глухо стукали в кафельный пол костыли, гнусаво и горько выводила землянку гармонь. Кто-то вскрикивал звериным отчаянным криком, в котором слышалось разом и горе, и лихость. Так было. Тут всегда можно было подстрелить окурок, горбушку, звено ржавой селедки. Теперь здесь стало чище, приличнее и холодней. И вывеска сменилась на более пристойную «Кафе-мороженое». Стены покрасили в желтый веселенький цвет, расставили металлические стулья с маленькими неудобными сиденьями и пластиковые столы. А вместо высокого латунного крана и деревянной стойки торчал теперь пластиковый застекленный прилавок с неаппетитной сдобой. И по трубками дневного света уныло блестели бутылки с кислым вином. Кофе, конечно, никакого не было. Забулдыги заходили сюда только со своей бутылкой, когда удавалось сброситься на троих, а до этого тенями покачивались у входа. У прилавка я взял 1,5 коньяка и конфету, сел за столик в углу. Зал был пуст, только молодая женщина с маленькой девочкой доедали мороженое из алюминиевых вазочек за дальним столиком. Я хлебнул коньяку и усмехнулся, подумав, что, может быть, Этот граненый стакан помнил плеск ленинградской, которой инвалиды праздновали жизнь почти 30 лет назад. Инвалиды исчезли, кончилась отсрочка, которой дала им война, и они, наверное, вернулись в свои роты под Синявино и Невскую Дубровку. Вечный российский граненый стакан стоял передо мной на столе. В этой бывшей пивной в придачу коньяку давали воспоминания. За них не надо было платить. И я видел лампы под жестяными тарелками, залитые пивом мраморные столики, шалы от смертной тоски глаза инвалидов и худосочного подростка с прыщавым угрюмым лицом, шныряющего между столами. На стриженной под машинку голове желтели струпья засыхающего лишая. Тупой, безразличный от вечного недоедания взгляд, шарящий по полу. А вдруг кто-то обронил монету? Он все время инстинктивно засовывал руку за пазуху и чесался, потому что сшитая из шинельного сукна коцовейка была надета на голое тело и постоянно раздражала кожу. Он чесался, как зверь, и в оскале неровных зубов было что-то звериное. Дешевый едкий коньяк обжигал десны и небо, и губы сами собой кривились, то ли усмешкой, то ли гримасой отвращения. И невозможно было поверить, что шнырявший здесь доходяга-подросток и пижон в ратиновом пальто, кривящий рожу над стаканом, одно и то же лицо. 27 лет разделяли тогдашний окурок и сегодняшний коньяк, который уже ударил в голову, потому что я ничего не ел с утра. Чувствуя легкий хмель, я медленно жевал конфету и старался ощутить в себе того подростка, но не мог. Я забыл, о чем он думал, если вообще умел думать. Я забыл, о чем он мечтал. Все позабыл и только, наверное, помнил, что он хотел есть и хотел какие-нибудь ботинки. И мне было до слез жаль, что нельзя наесться за прошлое и что даже десяток пар ультрамодных туфель не могут избыть прошлой нужды. Я скомкал фантик, бросил его в опустевший стакан и собрался встать. Но какая-то тень скользнула по серому пластику столешницы. Я поднял голову. Невысокий человек с серым, будто присыпанным пеплом лицом, стоял у стола. Нелепо торчали из рукавов зеленой, почти детской, потасканной нейлоновой курточки большие красные руки, а из-под низко надвинутой облезлой кроличьей ушанки плутовато, заискивающе и нагло смотрели на меня выцветшие лиловатые глаза. «Здорово, Лёша!» Он обнажил в улыбке мелкие желтые зубы и протянул руку. Я узнал его почти мгновенно, но вспомнил только кличку. «Здорово, Хрыч!» — пожал его широкую холодную ладонь. Он бросил взгляд на мой пустой стакан и погрустнел, закряхтел, не зная, что говорить дальше, и пошаркал ногами по кафелю пола. Я вытащил пятерку, положил на стол поближе к нему. «Не сочти за труд, возьми мне 100 и себе 150. Да, я порылся в наружном кармане и высыпал поверх 5 горсть серебра и конфет несколько штук, а то я натощак глотаю». Он снял свою ушанку, положил на стул и, заметно хромая, пошел к прилавку. Я наклонил голову и закрыл глаза. И в памяти вспыхнуло летнее солнце 44-го года, заливавшее огромные, заросшие лебедой и кипреем, пустырь между расположенных покоем кирпичных корпусов на Артиллерийской. Их разбомбили еще в 43-м, и устояли только красные кирпичные стены с закопченными провалами окон. Мы стояли у оконного проема в самом конце бокового корпуса и смотрели во двор. Ветер порывами колебал сиреневый султан и кипрея и сероватые стебли лебеды. Пахло разогретой солнцем пылью. Над нами со стен свисали искореженные ржавые балки. Пустая кирпичная коробка сверху была накрыта эмалевым прямоугольником яркого неба, и стояла выморочная тишина. Нам было по 11 лет. Мы курили 1 окурок на 3 и молча смотрели во двор. «Доброшу до стены», — спросил Буська и вынул из-под рубашки немецкую гранату-толкушку с длинной деревянной ручкой. Граната была красивая, серо-зеленого цвета, ручка белая. «Слабо», — коротко затянувшись и передав окурок мне, ответил Кирка. «Дай потянуть». Буська поднес левую руку к самым моим губам, и я отдал ему окурок. Он вставил его в угол рта, затянулся и прищурил глаз. Потом резким движением занес гранату над головой. Левой рукой выдернул кольцо из торца ручки и швырнул гранату в оконный проем. Со странным чувством внезапной глухоты и скованности смотрел я, как, кувыркаясь в воздухе, граната летит по пологой дуге в угол двора к П-образной перемычке. Тишина стояла чудовищная, пока Буська не крикнул «Ложись!». Но я, словно парализованный, не мог сделать ни одного движения. Только тупо следил, как, летя пологой дугой, кувыркается в воздухе граната с деревянной ручкой. И мгновение длилось и длилось, словно пытка. И вдруг что-то произошло. Я еще не понял, не осознал ничего, но появление какой-то точки в поле зрения болезненной судорогой пронзило позвоночник и наполнило сердце ужасом. Из оконного проема 1-го этажа противоположного корпуса выпрыгнул белобрысый пацан в коротких штанах и, прищурясь на солнце, стал смотреть в ту сторону, куда полетела граната. Потом все заслонила долговязая Киркина фигура. Я пошатнулся от его жуткого протяжного вопля. Ноги сами подбросили тело. Я выпрыгнул вслед за ним в оконный проем. Пробежал 1 или 2 шага. Споткнулся и кубарем полетел вперед. Разрыв был глухой и не страшный. Лишь горячий ветер прошел по пустырю. Стебли лебеды больно хлестнули лицо —